Глава 23. Оказалось, Рактины живут в Москве на улице Кошкина. Это действительно недалеко от метро Кантемировская. На следующий день мы нашли без труда их дом и квартиру. Звоню в дверь. На пороге появилась тетенька, как мне показалось, слегка подвыпившая. «Здравствуйте», — говорю. «Нам нужен кто-либо из Рактиных». «А кто именно?» «Стас, Олег или Владислав». «А я не подойду. Меня зовут Наташа». Тетка развела руки, да я не ошибся. Наталья явно была, как говорит мой дед, под мухой. За ее спиной выросла вторая женщина, полноватая и с черными, как смоль, волосами. «Нет, нам нужен кто-то из мужчин», — говорю. «А что случилось? Вы кто?» — спросила вторая женщина, похожая на цыганку и тоже навеселе. «Нас попросили кое-что им передать». «Кто и кому им?» «Стасу, Олегу или Владу», — повторил я имена. «Стас — это мой муж», — процедила вторая тетка. «Передавай мне». «А Влад мой. Можете и мне передать». «Ксюша», — обернулась Наталья. «А ты этих ребят не знаешь?» «Откуда?» — хмыкнула Ксюша и, нахмурив брови, спросила у нас. «Так вы скажете или нет? Зачем пожаловали?» «Извините», — сказал я, — «но нам нужны мужчины». «То есть с женщинами вы говорить отказываетесь?» — скривила губы Ксюша. «Понимаете, — говорю, — это очень деликатное дело. Нас попросили...» «Кто попросил?» — подбоченилась женщина. «Кто такой?» «Это не имеет значения», — отвечаю. «Как это не имеет значения? Вы пришли ко мне домой и стоите тут, кочевряжетесь. Может, вы аферисты какие?» «Что вы такое говорите, тетя?» — вмешалась Машка. «А ты стой, помалкивай, племянница, я не к тебе обращаюсь». «Зачем вы так?» — напрягся я. «Мы же ничего плохого вам не сделали». «Не сделали?» — захохотала Наталья. «Вы помешали нам отдыхать». «Извините, мы...» «Мы сейчас милицию вызовем и проверим, зачем вы тут по чужим квартирам шастаете», — перебила Наталья. «Да вызывайте», — процедил я сквозь зубы. «Мы не шастаем, а пришли по делу, но не к вам, а к Рактиным. Нам нужны мужчины». «Пошли в жопу отсюда, малолетки», — неожиданно заорала Ксюша. «Я сейчас на вас собаку натравлю». «Всего вам доброго», — сказал я. И мы с Машкой уже развернулись, чтобы уйти, как на пороге вырос маленький, толстенький, с заспанными глазами мужчина лет 30. «Ну, я Стас. Чего нужно?» «Вы знаете, — тихо сказал я, — ваш папа умер». «Чего?» «Владимир Рактин, ваш отец?» «Ну да», — кивнул Стас, протирая глаза. «Он умер. Похоронен на Богородском кладбище». «Вы это серьезно? Или вас этот старый пердун подослал? Интригу какую-то придумал? Все шуточки». «Разве с такими вещами шутят?» — опешил я. «Точно умер?» «Точно». «А ну-ка, погодите, не уходите. Сейчас я брякну, секунду». Он вынул мобильник и, набрав номер, заговорил в трубку. «Слышь, Влад, тебе повезло». «Да я серьезно говорю». «Да». «Посылай всех». «Да я тебе говорю, какой кредит, забудь! Сквалыжник наш крякнул!» «Ну да!» Он оторвался от трубки и спросил меня. «Когда умер-то?» 4 дня назад, — ответил я. «Слышь, 4 дня назад!» Стас продолжал кричать в трубку, затем, отключив телефон, протянул мне руку. «Ну, спасибо, брат, за хорошую новость, обрадовал! Ты не представляешь, какой это был скряга! Царство ему небесное!» Я не подал ему руки. Мы с Машкой развернулись и, минуя лифт, бросились по лестнице вниз. «Какие сволочи!» — уже на выходе выдохнула Машка. «Представляешь, им говорят, что отец умер, а они благодарят за хорошую новость. Какой ужас!» «Шакалы!» — произнес я. «Шакалы всегда так себя ведут». Перед тем, как отправиться в обратный путь, мы решили подкрепиться. Поскольку суши для Машки — это не еда, мы остановили свой выбор на Макдональдсе. Хотя я уже много раз слышал, что есть в Макдональдсе опасно. Дескать, вредно и все такое. Мне здесь нравится. Быстро, вкусно и относительно недорого. Хотя у меня и к Макдональдсу есть одна претензия. не ко всем ресторанам, а к тем, где руководители не думают головой. Посудите сами. Захожу в туалет. Взрослый мужчина держит на руках свое чадо лет 3 над писсуаром. Пацан весь скукожился, согнулся, ему ужасно неудобно, отец тоже стоит в какой-то непонятной позе, а писсуаров 3. Скажите, ну неужели нельзя один из них сделать пониже, чтобы вот так не издеваться над малышами? А еще говорят, что Макдоналдс — это лучший ресторан для детей. Раз уж вы так заявляете, так позаботьтесь и о маленьких посетителях. И, кстати, эта претензия распространяется на все заведения, где бывают дети. Что это за руководители, которые не думают о маленьких детях? Я понимаю, где маленькие туалеты, один унитаз или писсуар, но там, где их много, хотя бы один должен стоять для ребенка. Если среди моих читателей есть руководители всяких там заведений, пожалуйста, возьмите это на заметку. Не ставьте маленького человечка в неудобное положение и в дурацкую позу. Это противно.